Арнъерд выдали замуж за Грюнда из Эйкина год спустя после смерти отца. Гюрт, Дарре и Ямельд дали за ней богатое приданое, каким, по их мнению, обеспечил бы свою дочь Симон Дарре, будь он в живых. Ямельд рассказывал, что живется ей хорошо, Грюнда во всем идет на поводу у жены, у них уже трое красивых детей. Кристин была необычайно взволнована, когда снова увидела старшего сына Симона и Рамбург. Вот он уж действительно был вылитый Лавранс, сын Бьоргюльфа. Гораздо больше, чем даже Геут. Андрес Дарра был теперь уже 12-летним мальчуганом, высоким, стройным, светловолосым и очень красивым. Он был несколько медлительного и тихого нрава, но, тем не менее, казался вполне здоровым и веселым. У него были крепкие руки и ноги, и хороший аппетит, вот только мясо он отказывался есть. И все-таки что-то отличало его от других мальчиков. Кристин не могла понять, что именно, хотя все время внимательно присматривалась к нему. Андрес очень подружился с теткой, но никогда не упоминал при ней о своем даре. И за все время, пока он жил в Силе, видения ни разу не посещали его. Четверо сыновей Эрленда, казалось, наслаждались тем, что вновь собрались вместе в материнской усадьбе. Но Кристин не приходилось беседовать с сыновьями подолгу. Когда они вели разговоры между собою, она чувствовала, что их жизнь и благополучие от нее больше не зависит. Приезд родичей пришелся на весну, когда обыкновенно оскудевают запасы корма для скота, и Геута пришлось нынешней зимой более чем обычно беречь корма, да еще и призанять немного у господина Сигюрда. Но он делал все это, не спрашивая ее совета. И когда обсуждали положение Геута, все разговоры велись словно бы через ее голову, даже если она и находилась в это время с мужчинами в горнице. Так что она не слишком удивилась, когда однажды Ивар пришел к ней и сказал, что Лавранс поедет с ним, когда он вернется обратно в Рогнхейм. Однако Ивар, сын Эрленда, сказал также матери однажды, что, по его мнению, ей следует переехать к нему в Рогнхейм, когда Геута женится. «Я думаю, что Сигне более покладистая невестка, и с ней легче ужиться». К тому же вам будет очень нелегко отказаться от управления там, где вы привыкли повелевать. Впрочем, Юфрид как будто нравилась Ивру, так же, как и всем остальным родичам мужского пола. Один только господин Яммельд, по-видимому, относился к ней несколько холодно. Держа на коленях маленького внука, Кристин думала о том, что ей, верно, сладко не будет ни здесь, ни там. Плохо, когда стареешь. Ей казалось, что совсем недавно она была сама молодой женщиной, и тогда о ее судьбе совещались и спорили мужчины, а теперь она в тихой заводе. Но ведь, кажется, совсем недавно ее собственные сыновья были такими же, как этот малыш. Она вспомнила свой сон о новорожденном, и в это мгновение в ней пробудилось воспоминание о ее собственной матери. В памяти Кристин мать осталась стареющей, угрюмой женщиной, а ведь Рагнфрид тоже была молода в те годы, когда лежала в постели с маленькой дочкой и согревала ее своим телом. Матери ее также дано было в молодости вынашивать и рожать детей. И в ту пору, когда она сидела, прижимая к груди нежную, едва пробуждающуюся молодую жизнь, то, верно, не больше, чем сама Кристин думала о том, что отныне каждый прожитый день будет все больше и больше отдалять дитя от материнских объятий. Когда ты сама родишь, Кристин, то, наверное, поймешь, — сказала ей мать однажды. По окончании празднества вся родня разделилась. Часть расположилась у Ямельта в Формо, а часть отправилась с господином Сигюрдом в Воги. И вот, наконец, два издольщика Геуте опрометью примчались с юга долины и сообщили, что сам воевода едет на север в усадьбу Геуте, а в его свите отец и родичи похищенной девушки. Юный Лавранс сразу же побежал на конюшню. На следующий вечер усадьба Йорюнгорд напоминала военный стан. Здесь были все родичи Геуте со своими вооруженными слугами и его друзья со всей округи. И вот Хельги из Ховланда прибыл с большой свитой, чтобы требовать ответа за похищение женщины. Кристин увидела Хельги и Дюка мельком, когда он въезжал во двор бок о бок с самим королевским наместником, господином Полем, сыном Сёркве. Отец Юфрид был старообразный человек, болезненного вида, высокий и сутулый. Когда он сошел с коня, то стало видно, что он слегка прихрамывает. Муж сестры Юфрид Улов, гудошник, был маленький, широкоплечий и приземистый человек с рыжими волосами и красным лицом. Гауте пошел им навстречу. Он шел высоко, подняв голову, и держался достойно и красиво. Позади него выстроилась вся дружина родичей и друзей. Они стояли полукругом у лестницы, ведущей в верхние покои. Посредине находились двое почетных господ рыцарского звания, господин Сигюрд и господин Яммельт. Кристин и Юфрид наблюдали встречу из синей ткацкой, но не могли расслышать, что при этом говорилось. Мужчины поднялись в верхнюю горницу, и обе женщины вернулись в ткацкую. Они не в силах были перемолвиться хотя бы словом. Кристин сидела у очага, а Юфрид расхаживала взад и вперед с ребенком на руках. Так прошло некоторое время. Вдруг Юфрид накинула на мальчика одеяло и вышла с ним из ткацкой. Спустя час Яммельт, сын Халварда, пришел к своей оченице, все еще одиноко сидевшей в очага, и рассказал ей, чем кончилось дело. Гаута предложил Хельге Дюку 16 марок золотом за честь Юфрид и за похищение. Это была такая же пени, какую получил когда-то брат Хельги Дюка за жизнь своего сына. Гаута, с согласия отца Юфрид обручиться с нею, выделив ей приличествующие свадебные дополнительные дары, но Хельги, в свою очередь, должен согласиться на полное примирение с Гауте и со своей дочерью, чтобы она получила такое же приданое, как ее сестры, и так же, как они имели бы право на наследство. Господин Сигюрд от имени всех родичей поручился в том, что Гауте выполнит все условия примирения. Хельги Дюк был, казалось, склонен согласиться, но зятья его, Улов Гудошник и жених Осенери, сын Коры, заортачились. Они заявили, что Гауте, должно быть, наглец, каких свет не видывал, если осмеливается ставить свои условия женитьбы на девушке, которую он соблазнил и похитил из дома ее зятя, да еще при этом смеют требовать для нее равной доли наследства.